против нас, но они далеки. Убежать от себя, убежать от других нужно сейчас. Нужно сейчас. Пусть огонек любви мерцает лишь для нас. Прошу, не уходи, останься лишь на час. Пусть свечи догорят, мы выпьем все вино. Пусть люди говорят, им счастья не дано. Пусть свечи догорят, мы выпьем все вино. Пусть люди говорят, им счастья не дано. Прошу, не уходи, останься лишь на час.